а те, как один, унаследовали суматошливость и легкость отца. Что-то от того напористого марша в одиночку, каким вызывающе шествовал по белу свету старик-герцог. Вообще-то Мозес любил Тауба. Напомнил он себе. Относиться к ней иначе, возможно, было бы хлопотнее. Зыбкое выражение ее круглых на выкате глаз, может статься, выдавало ее непреклонную решимость ни с чем не спешить, ее пожизненную программу заминок и стояния на месте. Она исподволь решала все свои очередные задачи. Медленно ела и пила. Не несла чашку ко рту, а тянула к ней губы. И говорила она очень медленно, отчего особенно весомо. Приготовки у нее все валилось из рук, но готовила она превосходно. Выигрывала в карты, невозможно копалась, но выигрывала. По 2-3 раза переспрашивала и еще повторяла для себя ответ, уясняя. Так же медленно она причесывалась, чистила всегда оскаленные зубы, крошила инжир, финики, александрийский лист в помощь своему пищеварению. С возрастом у нее отвисла губа и утолщилось основание шеи, из-за чего голова подалась чуть вперед. Что говорить, она была очень стара, ей за 80, и здоровья никуда. У нее артрит, на одном глазу катаракта, но не сравнить с Полиной. Голова оставалась ясной. Ее рассудок, несомненно, укрепили трудности с папой-герцогом, который старел раздражительно и капризно. В доме было темно, и другой на месте герцога давно ушел бы, рассудив, что никого нет. Он, однако, ждал, зная, что скоро она откроет. В молодые годы ему доводилось видеть, как она 5 минут открывает бутылку содовой и целый час раскатывает на столе тесто, затопив печь. Ее рулет, отделанный рубинами и изумрудами из банок с вареньем, был поистине произведением ювелира. Наконец он услышал, что она подошла к двери. В приоткрывшейся щели натянулась бронзовая цепочка. Он увидел темные глаза старой Таубы, потемневшие совсем провально и еще больше выступившие из орбит. Между ними были еще стеклянные вторые двери. Их тоже запирают. В собственном доме старики берегутся, живут на страже. К тому же он понимал, что свет у него за спиной, его можно и не узнать. Тем паче, что он не прежний Мозес. Но она, конечно, узнала его, хотя и разглядывала как чужого. Там как угодно, а соображала она быстро. «Кто это?» «Мозес». «Не признаю что-то. Я тут одна. Мозес». «Мозес герцог, тетя Тауба, Моше». «А Моше?» Неповоротливые пальцы сняли цепочку, для чего дверь сначала закрылась, ослабив цепочку, потом снова открылась, и, Боже милостивый, какое лицо он увидел! Изборожденное горестными старческими морщинами, со скорбными складками у рта. Когда он вошел, она подняла слабые руки и обняла его. «Моше, входи, я зажгу свет. Закрой дверь, закрой». Он нащупал выключатель и зажег очень слабую лампочку в прихожей. Она струила розоватый свет. Старый стеклянный колпачок напомнил ему нертамид, негасимый свет в синагоге. Он закрыл дверь, прекратив освеженное благоухание газонов,